скажешь, я люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Скажешь, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю.